Глава 17, в которой Мих видит черного в последний раз. Ладно вечером, хоть и в крохотной, но хорошо натопленной квартирке, когда за окном с упорством слабоумного барабанит по крыше дождь, а на столе стоит скромный, но сытный ужин. Втянул Мих носом дух отварной картошки, что маслом полито и чесноком рубленым обсыпано. Пододвинул разрезанную жирную сельдь, что в бочках привозят, ветчину поставил. Витольд Львович тоже в нетерпении пребывал. Оголодал за день несчастный, поглядывал на котелок. Как только Мих его занес, теперь уже за столом сидел. Едва последнее приготовление Арчук закончил, да хлеб ржаной порезал, накинулись они на еду, словно волки на беззащитное стадо овец. Минут 5 всего прошло, как Меркулов отодвинулся. Может, и тут свои способности использовал, а может, попросту быстро есть привык. Вот Арчук тут другое дело, он не торопится. Степенно картошку откусит, губы в масле испачкав, потом сельдь от кости отделит, на хлеб положит, прожует, подумает, да и все же ветчинкой закусит. Услышав робкий стук в дверь, Витольд Львович махнул Миху, дабы не вставал, и сам отворил. А на пороге страсти господни стоит фигура крошечная, мокрая, как мышь. Из-под налепленных на лоб волос глаз совсем не видно. Хорошо господин быстрее Арчука опомнился, поволок Сеньку к ярко дышащей огнем печке, достал спешно раздевать. Натекло с дрожащего мальчонки точно с утопленника на берег вытащенного. Сам бедолага руками обхватил себя и дрожит, как лист осенний на ветру. Тут уже и Мих на ноги поднялся, отер руки да порылся в своих вещах. Перебрался он к Витольду Львовичу третьего дня. Да как перебрался? Всего вещей у него несколько рубах, сапоги, мундир служебный. Где упадет, там и постель. Вот и теперь взял безрукавку, что поменьше да почище, к мальчонке подошел, подал. Пока одевался, оглядел того. Худой, страсть какая. По малолетству все пацаны уличные, что не борчуки, сплошь жилистые, вертлявые, как угри. Но у Сеньки и вовсе ребра проступают. Вот она, значит, какая жизнь воровская, вольная. Не дай бог такой свободы голодной. Витольд Львович меж тем одежду выжил да повесил рядом с печкой. Теперь должна быстро высохнуть, жар тут отменный, и 5 минут невозможно просидеть. Сам ручник схватил, на котором Мих котелок притащил, да вытер волосы мальчонки. Сенька, уже дрожать переставший, было рот открыл, только Меркулов его сразу остановил. Как ребенка малого посадил за стол, еду пододвинул, а паренька и уговаривать не пришлось, коршуном на картошку еще не остывшую накинулся. Миху и не жалко, он и так почти наелся. А вот уже после, когда мальчонка отодвинулся да об себя руки вытер, Арчук нахмурился, но слова против не сказал. Мальчишка уличный, какие у него манеры? Витольд Львович, с другой стороны, сел и стал неспешно спрашивать, что видел. Дознавался долго, усердно, со всеми подробностями. И ладно бы, что выяснилось, так чепуха всякая. Долгое время в кабинете вовсе никого не было. Я даже на крышу напротив залез, чтобы внутрь заглянуть. А вот после обеда подъехал к оберполицмейстерству экипаж с 2 господами. Один старый совсем, толстый, другой длинный, как шпала, худее намного. Вот после них в кабинете оживленнее стало. Даже с улицы разговоры слышны были. Негромкие, слов не различишь, но долгие, со спорами даже. Вроде потом еще кто-то там появился. И совсем тихо стало. Хотел было я снова на крышу слазить, поглядеть. Да дворник поймал, чуть метло не отходил. А потом уже и дождь зарядил. Я спрятался под навес. Более ничего не происходило. Меркулов головой покачал. По всей видимости, на другой исход он надеялся. Получается, зря мокнул. Ну ничего. Тогда будем действовать в высшей степени нагло. Мих, прибери. Я пока письмо набросаю. Сходил Витольд Львович за бумагой, пером самым обычным, а не таким, что у профессора дома было, и сел. Первое послание он закончил быстро. Как Арчук успел подсмотреть, там всего несколько строк было. А вот второе более обстоятельно уже составил. Почерк у Витольда Львовича на загляденье был. Ровный, красивый, с завитушками в заглавных буквах. Удалось подсмотреть Миху несколько слов. «Святыня», «Рея Олдейн», «Оберполицмейстерство». Далее Меркулов обернулся, потому Арчук смешался и любопытничать перестал. Сложил оба письма титулярный советник, адреса на них написал, в свою комнату сходил и принес самую настоящую печать и дешевый кусковой сургуч коричневого цвета. Склеил оба конверта, теперь поверх красовалось «М». «М» — это, видать, обозначение фамилии. Еще какие-то вензеля, махонькие совсем, по которым дворяне только и могут отличить, от кого именно письмо. Этих «М» раскидано по Славии предостаточно. Неграмотный какой мужик и вовсе не поймет. А вот образцовый человек, ученый, запросто. Арсений, вот это письмо. Отнесешь по тому же адресу. Его превосходительству обер-полицмейстеру Муханову Александру Александровичу. Да не робей, к нему тебя все равно не пустят, а тебе и не надо. Главное, скажи, что от Меркулова и срочным порядком. Теперь повтори. Сенька оказался мальчишкой смышленым. Сразу все сказал, как титулярный советник требовал. Хотя Меркулов его на всякий случай попытал еще немного, чтобы от зубов все отлетало, и отложил письмо в сторону. Теперь вот это. Его надобно отдать после первого. К самому тебя не пустят. Отдашь камер-фурьеру. Обычно он подобными делами занимается. Нет, так хоть дворецкому. Тут главное опять, чтобы сказал «от Меркулова по поводу утерянной Ахавмедской святыни». А потом что? Со второго места тебя вряд ли отпустят, но ты не пугайся. Вреда тебе там не причинят, в обиду тоже никто не даст. Что за «сам»? Это «сам»… А? В этот момент что-то загремело на улице, и Меркулов молниеносно обернулся. Подскочил к окну, долго глядел в вечернюю мглу и потом вернулся обратно. После чего имя самого он уже сообщил Сеньке на ухо. И стало понятно по вытянувшемуся лицу мальчишки, выражавшему одновременно и страх, и восторг, что второе письмо было ему наиболее интересно. «Далековато только, ваше благородие. Долго бежать буду». «Кто ж тебя в такую погоду пешком пустит? Экипаж наймем. Ты пойди под дождем пешком и шел сюда». Судя по виноватому лицу мальчишки, Витольд Львович попал в яблочко. Мих даже не удивился. Дай пацану денег, ясно дело, не станет их тратить на пустое. Вот только в чем глупость молодости? Не понимаешь, что простынет сейчас, потом всю жизнь тратиться будет. Сколько таких историй, когда за пятак и ноги себе после крещения морозили, и голос за понюшку табака, беречом устроившись, на всю жизнь срывали. Хотя чего тут говорить, сам такой был. Ум, он часто с опытом и с годами приходит. И то не ко всем. Да уж и затихает, еле крапает. Дождь и вправду поумерил свой пыл. Теперь большей частью капало с крыши. Бежали ручьи, смывая грязь. Вблизи доходных домов, правда, ливневка была плохенькой. Почти утих ветер. Сойдет вода, и самое время пройтись по пустынным улицам Маршана. Непривычно чистого, несуетливого. Да только некогда. Иди поспи пока. В той комнате кровать. Мальчишка в тепле, да после сытного ужина и правда разомлел. Водил осоловелыми глазами вокруг и медленно моргал. Второй раз его уговаривать не пришлось. Прошлепал босыми ногами по полу, залез прямо в Михиной рубахе, а можно было и по-человечьи под одеяло лечь, на кровать, поворочился немного и засопел. Меркулов потрогал сохнущую одежду Сеньки, быстро отдернул руку, явно обжегшись, и схватился за мочку уха. «Теперь что, господин?» «Самое трудное, Мих. Ждать. Еще пару часов, по моему представлению». Уж что-что, а ждать Михаила Терентьев с подобным хозяином научился. И раньше был неспешный, вдумчивый, теперь же вовсе стал обстоятельный. Да и ожидание не слежка какая, тут можно хоть весь день провести в удобствах. Лишь бы не на ветру, да еда под рукой была. Поел, значится, он только что, ноги сами на топчан понесли, потому можно и подождать. Арчук долго не противился и задремал. Слух у него отменный, ловкость с реакцией, хоть и не меркуловские, но всяко лучше, чем у обычных людей, потому быстро в себя прийти может. Причем странное произошло. Нечасто с ним такое было. Глаза закрыл и понимал, что видит сон. Но не на самом деле все происходит, однако ж будто и наяву, вроде тех картинок, что Галахов в университете своем показывал. Идет Михайло по улице в районе незнакомом. Домов понатыкано незнамо сколько. Все высоченные, не меньше 3 этажей. И кажется ему, что из каждого окна за ним наблюдают. Порой даже шепот слышится, но стоит остановиться, сразу все затихает. А вместе с тем боязно Арчуку на одном месте оставаться. Понимает он, что надо дальше двигаться, замрет на минуту и нагонит его некто, от кого спасения нет. Странный город. И фонари газовые не горят, будто не ухаживают за ними вовсе, и окна все чернотой зияют. Мертвый город. Лишь впереди движение, едва глазом уловимое, малозаметное. Понял Мих, что чуть ли не бежит теперь, да в полную прыть, на какую только способен. Сменяются одни дома другими, проносятся мимо глухие проспекты, мелькают темные вывески, но и фигуры приближаются. Скоро понял Арчук, что за странность его беспокоит. Впереди два человека, не один. Только первый прямо на мостовой, на холодных камнях неподвижно замер, а второй над ним склонился. Смотрит, наблюдает. И самое страшное, что второй этот в плаще и в маске. «Черный», — сказал негромко, про себя почти. Только тот в плаще услышал. Поднял голову, загоготал. Понимает Арчук, что смех ему больно знакомым кажется. Точно слышал его прежде, а вспомнить, кому принадлежит, не может. Только и думать об том миг перестал, потому что понял, кто внизу лежит. Господин его, Витольд Львович, лицо бледнее обычного, губы в невероятной муке искажены, лоб нахмурен, а черный, знай, гогочет. Хотел Арчук руку протянуть, чтобы до злодея дотронуться, да тот только хохотать перестал, глянул, точно кочергой горячий прихватил, и тут же миг с ног повалился. Навис над ним черный. «Ты хоть знаешь, кто я? Хоть знаешь?» Взял двумя пальцами маску, да от лица отнял. Раз! Ударило Арчука так, что искры из глаз посыпались. Два! В висках застучало. Три! Завертело. И снова раз, два, три, раз, два, три. «Сиди, Мих. Открою я». Разлепил глаза Арчук. На силу понял, что все лишь сон, мираж привиденный, кривда. Задышал часто, лоб утер, а у самого перед очами маска черного от лица отрываемая, и смех, смех. На пороге показался Арестов. «Ну что, господа, пора начинать наше представление». За экипажем Миху пришлось бежать аж квартал к стоянке извозчиков. Шального Ваньку ночью да в их районе поймать – большая удача. Теперь после дождя зябко стало. Хорошо, что Павел Мстиславович плащи принес. Он, конечно, больше от воды должен был защитить. Сам по себе плохенький, тонкий, но все же лучше, чем ничего. Да и смотрелся в нем Арчук грозно, устрашающе. Мундира теперь не видно. Плотно он запахнулся, только фигура большая, в черную материю укутанная. Ванька даже сначала испугался, но деньги увидел да понял, что зла ему Мих не желает. Повез к самому дому, а там уже господа с мальчишкой у подъезда стоят. Арестов ни слова про Сеньку не сказал. Лишь бровь его изогнулась, и улыбка нехорошая на лице появилась. Видно, подумал, что плохое, когда нашел паренька в одной рубахе на кровати у Меркулова. Аристократы много чем дурным балуются. Но когда Витольд Львович растолкал воришку, одежду сухую подал, письма вручил да заставил заново все повторить, насмешливость с Арестова слетела. Понял он, Сенька тут по делу не менее важному, чем сам дворянин. Усадили паренька внутрь, тоже в плащ обрядили. Им теперь ни к чему, а мальчишке все же теплее будет ехать. Меркулов извозчику сам адреса назвал, деньги вперед выплатил, что делалось очень редко, дабы у Сеньки мысли не возникло опять экономией заняться, дело ведь важное. А чтобы Ванька не баловал, Арестов после всего к нему подошел, да еще лишнее убеждение проявил. «Случится что с парнем, или вдруг не довезешь, найду и накажу, ясно?» Павел Мстиславович руку протянул, и на пальцах уже знакомые лепестки пламени. «Ну что вы, милостивый государь, и в мыслях не было мальчишку обижать. Нечто мы не православные». «Теперь точно довезет. Да еще своей шкурой, коли придется, рисковать будет, угрожая Сеньке опасность какая». Как только экипаж с мальчишкой скрылся за поворотом, Павел Мстиславович повернулся к Меркулову. «Где место для засады выбрали?» «Туда. Я предполагаю, что Черный пойдет с центральной части города. Перехватить его без лишнего шума можно лишь в одном месте. Вот сюда, пожалуйте, Павел Мстиславович». Витольд Львович указал направление рукой. Он, как и Арестов, был одет повседневно, один Арчук все еще оставался в плаще. Они уже перешли на следующую улицу и свернули в темный проулок между домами, достаточно длинный, чтобы тебя тут ограбили, и недостаточно широкий, чтобы хоть как-то его можно было осветить. С двух сторон он был стиснут сплошными стенами. «Ну так радости от окон тут никакой. Соседу, что ли, смотреть? Хотя вместе с тем проулок выполняет весьма важное предназначение, соединяя две большие улицы. Для конных и экипажей, конечно, значимость невеликая, а вот пешему люду днем проходить здесь удобно. Ночью, само собой, дело другое. Подобное место лучше обойти, крюк дать, но живым и невредимым остаться». Будто в подтверждение всего на пути показались две фигуры. Они было направились к господам, позади которых Арчук виднелся. Вот ведь отчаянные. Дело даже не в численном преимуществе дворян. Видно, какая громадина за их спинами идет. То ли отчаяние татями двигало, то ли иной мотив, но один из них полез за пазуху, явно за ножом или другим аспидным оружием. Аристов лишь рукой махнул, вспыхнуло под ногами у разбойников, осветились худые небритые лица. У одного глаз заплыл, у другого нос кривой поломанный, но в целом похожи друг на друга точно братья. Теперь же и на физиономиях одинаковые выражения застыли. Страха, панического, жуткого страха, что каждый холоп перед господской магией впервые увиденно испытывает. Павлу Мстиславовичу даже говорить ничего не пришлось. Бросились прочь с такой скоростью, какой бы и любой орк подивился. Оно и понятно, нужда нуждой, а жить всякому охота. Прошли теперь проулок до конца. Меркулов указал на одну арку, без ворот вовсе, говорящих, что двор тут плохенький, своего дворника не имеющий. Аристов дошел до нее, внутри скрылся, потом снова вынырнул, вернулся. Подходит. Тогда по местам. Павел Мстиславович, когда черный в проулок войдет, вы это сразу увидите. Увижу. Главное, чтобы не делся никуда снова. Ловкий черт. Уж я его за сына накажу. Не того наказывать надо. Не до разговоров сейчас. Если вопросов больше нет, по местам. Аристов в арке скрылся, а Меркулов с Михом обратно к началу проулка вернулись. Вышли прямо на улицу, по бокам встали, чтобы видно их не было, и затихли. Снова теперь минуты считать. Только не то теперь ожидание, что у господина в квартире. Нервы натянуты, точно тетива лука, кровь бурлит, зубами скрипеть хочется. От нетерпения Арчук даже переминаться с ноги на ногу стал, но получил от хозяина неодобрительный взгляд и замер. Ежели спросил бы кто, сколько времени прошло, я сказал бы, что целая вечность, а к ней еще пару часов прибавленных. Вроде, что тут Сеньке ехать до оберполицмейстерства, а потом черному обратно бежать? Сущие пустяки. Однако ж... Застучали, наконец, торопливо каблуки по мостовой. Бежит кто-то, только не опрометью, как на пожар, а в определенном ритме, ровно как заводной. Еще мгновение, и усилился звук, оказался злодей в проулке. Выждал Меркулов немного, а когда каблуки совсем рядом послышались, вышел навстречу, а за ним и сам Мих. Черный, всего в пяти шагах оказавшийся, замер лишь на секунду, может, чуть больше, и тут же со всей прытью повернулся и обратно кинулся. Да только из противоположной стороны уже Аристов появился. Черный остановился аккурат посередине, явно размышляя, как дальше поступить. А капкан тем временем стал сжиматься. Подходят с одной стороны Арчук с Меркуловым, с другой – Павел Мстиславович. Двигаются все неспешно, торопливость теперь дурную шутку сыграть может. Противник опасный, не из простых разбойников. И тут Черный понял, что пора нечто предпринимать. Аристова он не признал, все-таки темно тут, а может и вовсе никогда не видел рыжего аристократа и скорее рассудил, что с титулярным советником встречаться желание у него намного меньше, потому к Павлу Мстиславовичу и кинулся. Не с добром или желанием лишь обогнуть дворянина на тот лад, как над Арчуком перекувырнулся. Показался в его руке короткий клинок. Видно, понимал, не случайно его сюда загнали, и теперь во что бы то ни стало надо вырываться». Испугался Арчук, что больно резв окажется черный для Аристова. По всей видимости, и Витольда Львовича подобная мысль посетила. Набрал он воздуха, чтобы выкрикнуть, да не успел. Шагов 6 злодею оставалось, как вдруг так по глазам резануло, что не выдержал Мих, отвернулся. Светло стало, как и днем не всегда бывает, а может, лишь после темноты полной так показалось. А когда смог Арчук рассмотреть, что же там произошло... Понял, некуда теперь черному бежать. Все пути к отступлению отрезаны. Окружен он был высокой стеной, ржаво-желтый, пылающий, живой, подбирающийся все ближе и ближе. Метался черный, то вправо кинется, то влево, то наверх посмотрит, только тщетно все. Все ближе и ближе огненные тиски, все яростнее мечется лихоимец. Уже и плащ опаляться стал, скукоживаться, к телу приставать, и одежда чуть ли огнем не пышет. Однако не кричит черный, молчит стервец. Мих даже подивился выдержке. Он сам крепкого десятка был, но поставил себя на место преступника и решил, что орал бы, как оглашенный. А этот ничего, молчит, терпит. Уже языки пламени подошвы сапог лижут. Одежда будто старая на части распадается, но безмолвствует. Вот и звон послышался, распался от жара кошелек с деньгами, и покатились прочь монеты. Застонал Павел Мстиславович, будто корова на убой идущая, негромко, протяжно. И так колыхнулся огонь в тот момент, что Арчук снова глаза рукой прикрыл. Обдало черного знатно, полезла с него одежда вместе с кожей, обнажая. Мих даже глазам своим не поверил. Ярко сияющее посреди огня синее сердце. То не билось, скорее пульсировало, окруженное костями. Еще лучше присмотрелся Арчук, да рот открыл. Не кости то вовсе, а лишь нечто на них похожее. Вокруг сердца тесно смыкающееся, вроде как защищающее его. Вот только от огня оборонить подобное не помогло. Сначала пламя лишь лизнуло синь в груди черного, но быстро и по-хозяйски подобралось вплотную, обняло, подчинило своей воле. Погас волшебный свет внутри злодея, превратилось сердце в кусок угля. Тут и сам лихоимец рухнул безжизненно. Арестов еще подержал для верности огонь, потом руками взмахнул, и снова проулок окутала темнота. Меркулов, явно сдерживая себя, дабы не бежать, проворно направился к телу черного, миг за ним пот утирая. Дышало жаром теперь от каждого кирпича в стене, от камней под ногами, от сгоревших останков черного. А из самого проулка испарения поднимались, точно только что тут паровоз прошел. Арестов с другой стороны подошел, на господина поглядел, не сдержался и титулярного советника по плечу хлопнул. «Вот ведь, Витольд Львович, вот ведь голова, все правильно догадался. Только просчет вышел, не расплавился металл. Интересно, из чего состоит?» «Выясним, Павел Мстиславович. Подсветите немного». Зарделась рука Арестова на манер факела. Теперь и Мих все вокруг оглядеть смог. Лежал перед ними черный голым, если можно было так говорить о существе, на которое Арчук смотрел. На человека похож, да только общей схожестью тела все и заканчивается. И руки, и ноги, и тулово, и голова даже, все из металла. Где поршнями, что подкрепляется, где пружинами, но сделано хитро, со множеством деталей. Большая часть из них, конечно, под таким жаром в негодность пришла, но все же общую картину составить можно. Самое же забавное с этим сердцем. И вправду окружено оно со всех сторон пластинами оказалось. Видно, и было самым уязвимым местом. Хотел Меркулов потрогать черную труху, в которой то превратилось, да руку отдернул. Не остыло еще. Заметил Мих и маску в виде человеческого фаса. Крепилась она на завязках каких-то, потому отлетела от физиономии черного. Само же лицо злоумышленника и на лицо вовсе похоже не было. Ни рта, ни носа, ни глаз. Отверстия лишь на их месте, без начинения, пустые совсем. Будто тьма их выела. Не посмотришь на такое без содрогания. Вроде и на человека похож, а не человек. Вы, Витольд Львович, так и не сказали, как догадались. Видать, доволен Павел Мстиславович, как все вышло. Подозрения у меня разные были. Например, в первой драке мне черный в скорости не уступал. Я, конечно, тогда значительно ослаблен был, но все же. Не каждый человек на подобное способен. Потом, когда мы его на Краснокаменке преследовали, тоже ловок оказался. И стрелял в него, а все равно ушел. Через Миха вовсе перепрыгнул, как акробат какой. Арчук при этих словах согласно кивнул. На него, правда, никто и не посмотрел. Никак в толк не мог взять, как у него все получается. Про штурм его квартиры вы, наверное, слышали. Понятно, что в газетах не писали, но у вас свои источники в полицмейстерстве. Тоже сбежал. Выпрыгнул из окна, под градом пуль проскочил. Одного филера оглушил, второго убил и скрылся. Но повезло, что с нами тогда Николай Соломонович был. Чем же повезло? Глупый болван, дубина эдакая. Из-за него и упустили черного. Так да не совсем. Николай Соломонович вывод сделал, о пользе которого, наверное, действительно сам не догадывался. Он сказал, что черный – нечто. Вы знаете об особенностях магии Истоминых? Вы уж меня, Витольд Львович, совсем не оскорбляйте. Все же в Маршане живу. К большой книге допущен. Я не про главную особенность, а второстепенную. На союзников Истомины влияют воодушевляюще, а на противников наоборот. Удручающе, да. Ах, вон как. На черного не подействовала истоминская магия. Вот вы и решили, что он необычное существо. Именно. А вкупе с чертежами, найденными на квартире, там было изображено внутреннее устройство черного. Именно на моем листке – рука. Могу предположить, для самостоятельной починки после повреждений. Осталось потом самое главное – найти и, что не менее трудно, обезвредить нашего общего недруга. Невероятно. Но он же всего лишь кусок металла, как же? Павел Мстиславович с изумлением взглянул на неподвижное тело того, что ранее называли черным. Он механоид. Признаться, я никогда ранее не встречал и даже не слышал о подобных. Но гоблинарцы-искусники. Понимаете, невозможность тарстоунцев использовать магию толкнула их в объятия науки. Вы, наверное, и сами знаете, что большая часть открытий принадлежит именно им. Витольд Львович, полноте. Вы мне про дирижабли, бороздящие просторы бескрайних островов, потом расскажете. Что с механоидом? Ведь мало просто собрать, хоть и искусно, из металла человека. Надо его наделить подвижностью, да еще какой, по вашим рассказам, способностью слушать, говорить, понимать. Ведь он был не просто бездушной болванкой. Вот здесь и заключается главное достижение гоблинарцев. Я не представляю, каким образом, но черному давал жизнь артефакт, тот самый синий камень. Он похож на симарильские осколки, но те были маленькие, совсем крохотные. А этот, поглядите, какого размера. Был. Но именно артефакт превращал этого механоида во вполне живого человека. Он был своего рода сердцем. Посмотрите, как искусно защищено оно от механических повреждений со всех сторон. И сколько таких черных ходит по Маршану? Вряд ли здесь их армия. Сомневаюсь даже, что есть еще один подобный. Все же производство самих механоидов, посмотрите, как искусно сделано, довольно трудоемко. А уж про артефакт я вообще молчу. Это рукотворное творение. Едва ли конвейерное. Витольд Львович осторожно потрогал грудь черного, видимо, пробуя, остыл ли металл. Немного повозился, ощупывая пальцами каждую мелочь, куда-то нажал, и одна из пластин, подобно цветочному лепестку, вдруг отошла, обнажив угольное сгоревшее сердце. С великой опаской Меркулов прикоснулся к утратившему силу артефакту, но от легкого прикосновения сердце осыпалось на мостовую множеством мелких частичек. Титулярный советник вздохнул и поднялся. «Боюсь, секрет этого артефакта потерян». «Может, удастся хоть что-то сказать по его остаткам?» «Павел Мстиславович, у меня к вам большая просьба. Оставайтесь теперь здесь. Нельзя допустить, чтобы кто угодно прикасался к черному. Вы ведь знаете наш народ. Растащат для бытовых нужд. А я, как смогу, к вам пришлю кого-нибудь». «Как же вы? Ведь предатель тот, кто послал черного, еще жив и вполне себе здоров. Думаю, вряд ли он будет сидеть и ждать. Именно теперь надо брать этого голубчика за грудки». «Именно этим я и буду сейчас заниматься». Витольд Львович отошел на несколько шагов, присел возле уроненного механоидом кошелька и принялся собирать монеты. Некоторые были оплавлены, но другие оставались вполне пригодными для торга. «Понимаете, Павел Мстиславович, в деле с черным нужна была невероятная сила или мощная магия. По-другому его не победить. А вот чтобы одолеть предателя из полицмейстерства, нужно нечто другое». «Что же?» Витольд Львович улыбнулся, явно довольный собой. «Немного хитрости и возможность заманить противника в его же ловушку».